Глава 10. Упущенные подробности. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «Сдоп!» «Да что ты говоришь?» – прервал ее Зорин. «Доброе утро! Меня опять убили! На этот раз сожрал здоровенный червяк, и меня уже достало такое пробуждение! Что, нельзя было сдвинуть петлю хотя бы на день позже?» Он выжидающе посмотрел на сестру. Та выглядела растерянной и слегка испуганной. Что?» Неуверенно спросила она. Зорин молча скинул ее с кровати. Глухой удар, возмущенный вскрик. Он тут же вскочил на ноги, изготовившись на случай ответного нападения. Уроки прошлых циклов не прошли даром. Пока она сидела на полу, Зорин устремился в туалет. Она быстро сообразила, что он задумал, но было поздно. Он уже заперся изнутри. Ее яростные крики были музыкой для его ушей, особенно когда на шум пришла мать и отругала ее. Что ж, может, это и правда доброе утро. Поезда. Зорин никогда их не любил, но с началом временной петли возненавидел всем сердцем. Ежемесячные поездки железной дорогой бесили как бы не больше, чем прыгающий на живот Кириэлли. Он подумывал убить время беседы с Сибири, чтобы к его приходу в библиотеку они уже были знакомы, но отказался от этой идеи. В этот раз он не будет работать в библиотеке. Все-таки это занимает слишком много времени, а на очереди многообещающий план – овладеть всеми упражнениями из книги Ильзы и напроситься к ней в ученики. Да, библиотечная магия полезна, но ничто не сравнится с избавлением от Ксквима. И в этот раз он не станет дожидаться вторжения в Сиории, ни в этом цикле и ни в ближайших следующих. Накануне фестиваля он уже будет в поезде, даже если ради этого придется раскрыться Заку. Он осознавал, что умнее, ответственнее было бы остаться в городе и наблюдать, как проходит вторжение, и что можно сделать для его отражения. Он осознавал, но для него это чересчур. И дело даже не в том, что оставшись он, вероятнее всего, погибнет. Эмоциональная встряска эвакуации тяжела. Но это лишь симптом настоящей проблемы. Он напрягал извилины, пытаясь добраться до сути, без толку. Все причины, приходящие на ум, казались неверными. А потом его осенило. Беспомощность. Каждый раз, вспоминая вторжение, он не мог избавиться от мысли, что противостоящая сила слишком безнадежно велика, и его шансы выжить хоть некоторое время целиком во власти слепого случая, пожалуй, последняя смерть, прямо-таки аллегория его борьбы против вторжения. Так ты разогнал кровожадную стаю зимних волков, достиг безопасного убежища, помог в отражении предательского нападения и думаешь, что все плохое позади? Нет, глупышка, познакомься с гигантским червем, сейчас он откусит тебе голову. Что тут вообще можно предпринять? Что мог бы предпринять он? Может и ничего. Многие аспекты вторжения казались просто немыслимыми. Немыслимыми, как Зак, достигший уровня архимага всего за одно лето. Как он, Зорян, овладевший 15 упражнениями из книги Ильзы менее чем за месяц, как путешествие во времени. Что если его подозрение верно, есть третий путешественник, и он руководит вторжением? Это бы многое объяснило. Впрочем, тогда возникли бы новые вопросы. Например, почему вражеский путешественник не разберется с Заком? Лич убедительно показал, что неуязвимых нет, а ведь лич на стороне врага. Так или иначе, он собирался избегать вторжений, пока не освоит действительно серьезные приемы. Или пока не наработает эмоциональную устойчивость. Смотря что получится раньше. Все равно сейчас толку от него как от наблюдателя, паникующего и гибнущего в самом начале. Поезд наконец прибыл в Сиорию, и Зорин направился в Академию. Теперь он мог не торопиться. В прошлом цикле он наконец нашел дождезащитное заклятие и был не прочь испытать его. Ну, то есть он нашел несколько заклятий, защищающих от непогоды, но лишь одно из найденных было ему по силам. Но ничего, дождевой барьер его вполне устраивал, давал полноценную защиту, хоть и немилосердно расходовал ману. Не лучший вариант для продолжительного дождя, но Зорину он нужен буквально на час-два. Причем в насыщенной маной части Сиории. Да и будем откровенны, невидимый купол, защищающий от дождя, выглядит куда круче, чем тонкая незаметная защита продвинутых заклятий. Барьер отражал не просто дождь, но воду в целом, так что можно не смотреть под ноги, опасаясь промочить обувь. Лужи расступались перед ним, словно перед небесным посланником. Довольно забавное зрелище. После сокрушительного провала на последнем вторжении ему совсем не помешает чуток поднять самомнение. Первоначально он думал, что не будет использовать барьер по завершении временных петель. Все-таки зонтик почти столь же эффективен и не жрет столько маны. Но на всем пути до Академии не нашлось ни одного магазина, продающего зонты. Видимо, следует все же отработать заклятие, мало ли когда дождь застанет его вдали от зонта. Зорин покачал головой. Не стоит фантазировать, что будет после петель. Это явно случится не сегодня и не завтра. Нужно сосредоточиться на настоящем. Как же дико это звучит в его ситуации. Например, как ему быть с Заком? Какая-то часть его была не прочь рассказать парню все и дальше искать решение вдвоем. Одна голова хорошо, а две лучше. При всей своей импульсивности Зак не достиг бы своего нынешнего уровня без толковой головы на плечах. Однако тут таились подводные камни. Он сильно подозревал, что о Заке ему известно далеко не все, что нужно знать, и открыться ему сейчас чистой воды авантюра. В итоге он решил сначала посмотреть, как Зак будет относиться к нему в этом повторе. «Зориан, сюда!» Зориан скосил глаза на жизнерадостного Бенесека, тот махал рукой как придурок. И что теперь делать? Желания разговаривать с ним не было. Да, Бенесек самый близкий из его приятелей в Академии, но как же он иногда раздражает. Да и в этот раз он не расскажет ничего нового. Вздохнув, Зориан сдался и побрел к ухмыляющемуся парню. «Рестарты рестартами, но не отталкивать же людей, когда они так рады тебя видеть. Особенно столь давних знакомых, как Бенесек». Любопытно, Бенесек оказался сегодня в столовой. Нетипичное для него поведение. Подобные отклонения иногда случались, что и следовало ожидать, ведь в цикле присутствовали как минимум два путешественника во времени, но отклонение в самом начале петли, он только вчера прибыл в Сиорию. Обычно события сходили с сюжетных рельс не раньше, чем через неделю. Да и тогда сохранилось общее направление. Большинство учителей вели занятия по строго определенному плану. Фартов всегда приходил за зельем, хоть инцидент с Иберией случился в самом конце. Когда отклонения накапливали снежным комом. Может, это отнюдь не было случайностью? Слишком уж последовательно это происходит из раза в раз. «Только прибыл в Сиорию?» Радостно затараторил Бенесек, стоило Зориану подойти. Зориан неуверенно кивнул. Что-то Бенесек чересчур оживленный. То ли положил глаз на очередную красотку, то ли узнал на редкость пикантную сплетню. Сплетня предпочтительней. Чёрта с два он будет слушать разглагольствование Бена о девушках. «Ты не поверишь!» — заявил Бенесек. «Помнишь Зака? Ну, знаешь, Зака Новида. Последний из благородного дома Новида. Он учился с нами два прошлых года». «А, ну конечно, все дело в Заке. Мог бы и сам догадаться». «Конечно, помню», — ответил Зориан. «Он весьма заметен». «Разве?» — Бенесек моргнул. «То есть да, конечно, заметен. Я просто не думал, что ты вспомнишь. В конце концов, он хреновый маг, да и вы с ним практически не общались». Зориан пожал плечами. Сказать по правде, он практически никогда не забывал имена, независимо от того, общался ли он с человеком. Даже до временной петли он бы мгновенно вспомнил Зака. «В любом случае», — продолжал Бенесек, — «вчера Зак сбежал из своего фамильного особняка». «Что?» — ошарашенно спросил Зориан. «В смысле сбежал? Зачем ему сбегать из собственного особняка?» «Хороший вопрос, правда?» — откликнулся Бенесек. «Судя по всему, он повздорил со своим опекуном, и это переросло в настоящую магическую дуэль. И Зак эту дуэль выиграл! Половина усадьбы разгромлена, и Зак сбежал из города и до сих пор не найден. Они ищут его повсюду!» «Вау!» только и сказал Зориан. «Какого хрена?» «И не говори!» согласился Бенесек. «Не то чтобы я полностью верил официальной версии. Как мог Зак потягаться с опекуном? Тесен Цвери — маг седьмого круга, а Зак едва осилил сертификацию на первой. Но что-то же разрушило особняк Новида». «Откуда ты знаешь?» спросил Зориан. «Это на первых полосах газет!» ответил Бенесек. «Все только об этом и говорят. Никогда не думал, что кто-то из одноклассников чудит такое. Что думаешь, Зориан?» «Даже не знаю, что и думать, Бен», — сказал Зориан. «Истинная правда». Он ни секунды не сомневался, что Зак мог справиться с опекуном, пусть и седьмого круга. Тот, как известно, политик, а не боевой маг. «Но зачем?» «Получается, в этот раз он не придет на занятия». Вслух пробормотал Зориан, хотя Зак останется и заявится в класс, словно ничего не случилось. «Да уж, наверное», — хохотнул Бенесек. «Он никого не убил?» — спросил Зориан. Бенесек отрицательно мотнул головой. «Получается, он не сделал ничего непоправимого. Что им будет, если он просто сдастся?» «Ну, Тесан наверняка очень зол и слишком влиятелен, чтобы это сошло с рук даже Заку», — сказал Бенесек. «Нападение на одного из старейшин Эльдемара — довольно серьезное преступление. Если захочет, он может здорово испортить жизнь Заку. Впрочем, маловероятно. Это лишь привлечет к скандалу еще больше внимания. Я думаю, Зак вернется где-нибудь через месяц, когда остынет, а Тесан великодушно простит его». Зориан промолчал. Зак говорил, что редко проводит месяц в теории и еще реже посещает занятия. В этом ключе было глупо ожидать, что Зак будет здесь в этом повторе. Да, он заинтересовался Зорианом в прошлом цикле, но наверняка не настолько сильно. И все же, зачем было устраивать этот бардак? Если он хотел уйти, то мог просто выйти за ворота и пойти на все четыре стороны. Кто бы его остановил? Опекун? А смысл? Судя по частым прогулам Зака и никакой успеваемости первых двух лет, Тессен относился к своим обязанностям опекуна без фанатизма. Он не видел ответа, да искать Зака не собирался. Даже если попробует, вряд ли у него выйдет что-то путное, а на повестке есть и более достижимые цели. Например, вырваться из безжалостной хватки Ксвима. Что может быть важней?